Начало большой беды. Первое. Глухо укутанной ночной летней тьмой Кимберли затих в тревожном забытии. Изможденные, издерганные долгой осадой города, его жители и защитники попрятались в домах и окопах. Лишь бодрствовали дозорные, непрестанно, монотонно перекликаясь. Тяжелые плотные шторы прикрывали окна особняка Ротса. Дом был темным и сонным, как весь город. Но щелку междрапри, пропускавшей узенькое лезвие света, то и дело пересекала какая-то тень. Это подобно маятнику. От стены к стене сумрачный и злой метался Сесиль Ротс. 4 месяца его любимое детище. Его главная кладовая сокровищ в осаде. Буры только начали подступать к Кимберли. Рот с разъяренным зверем ринулся сюда, чтобы взять руководство обороной в свои железные руки. Он орал на военных, сулил им горы золота, опять орал и грозил. Кимберли должен был выстоять. Увы, высокомерие и ярость алмазного магната никак не спасли бы его столицу. Прояви буры побольше решительности и активности. Но они, осадив город, на этом успокоились. Лишь нехватка продовольствия, болезни и ропот среди рабочих негров, да крикливые разносные инспекции оборонительных сооружений, которые ежедневно совершал Ротс, жестоко и надоедно напоминали о том, что Кимберли отрезан от английских владений. Южноафриканский Наполеон верил в успех кровавой бойни, развязанной по существу его стараниями. Сэр Сесиль вообще верил в свою звезду? Был уверен в себе. Был уверен он и в том, что алмазная столица под его руководством выдержит осаду. Только безрукость военных и прежде всего генерала Мэтуэна приводила его в дикую ярость. Мэтуэн, этот выживающий из ума старикашка, вместо того, чтобы победно пробиться в Кимберли через ополчение мужичья, делал, казалось, все, чтобы отправить на тот свет побольше солдат Великобритании. Уже в первом сражении под Магерсфонтейном он уложил на поле боя 1000 слуг ее величества. В декабре, во время ночной схватки с бурами, Мэтуэн умудрился потерять 702 шотландца из 832. Чуть не весь Суффольский полк отдал он с помощью генерала Френча в плен в бою под Кольсбергом. Раззява! Ротс и не заметил, как выругался вслух. Карл Бейт, его приятель и компаньон, весь вечер сидевший в уголке кабинета за кружкой пива, похмыкал неопределенно, сказал с чуть приметным немецким выговором: «Как я догадываюсь, вновь беседуете с любезнейшим лордом Мэтуэном». Роды резко остановился. Порывисто взъерошив без того спутанные волосы, он повернулся к Бейту. Крутой подбородок его выдвинулся вперед. Казалось, он бросится на приятеля с кулаками. Но этого не случилось. «К черту!» — отрывисто сказал Ротс. «К черту!» этого задрипанного старикашку. Генералишка, еще полмесяца, и мы вырвемся отсюда. Вы слышите, Бейт, мы вырвемся? Я верю в лорда Робертса. Он сделает то, что давно надлежало сделать. Хотя железнодорожное, почтовое и телеграфное сообщение с миром город давно потерял, английским войскам удалось установить с Кимберли гелиографную связь. И Ротс получил возможность быть информированным хотя бы о главных событиях. Он уже знал о назначении Фредерика Робертса, главнокомандующим в Южной Африке. Неожиданно успокоившись, Ротс сказал чуть велеречиво: «Сэр Фредерик всегда был приятен моему сердцу. Он, слава богу, неплохо узнал эту страну, когда еще был губернатором Натали. А самое главное, за что я его уважаю, умел в свое время в Индии разговаривать с туземцами, как это подобает истинному бриту, снарядами и пулями. А помните, как в Афганистане Он с отрядом в 10 000 человек совершил стремительный переход в 250 миль и одним ударом освободил нашу армию в Кандахаре. О, в лорда Робертса я верю. Бейт задумчиво огладил обрюкшее нездорового цвета лицо и кивнул на пиво. Хотите? Ротс только усмехнулся брезгливо. Подойдя к бюро, он перелистывал какие-то бумаги. Потом обернулся к Бейту. «Этот ваш приятель, где он?» Бейт отхлебнул пиво. «Во-первых, мне он такой же приятель, как вам. Просто это бывший полицейский, а теперь наш агент. Во-вторых, вы назначили явиться ему в 12, а это будет только через 5 минут». Роды снова начал ходить по кабинету. Жилистый, сильный, быстрый. На ходу спросил отрывисто, как будет обеспечена ему помощь. Это его дело. Мы нанимаем его, он нанимает себе помощников. Не промахнитесь, — бросил Ротс, — организуйте контроль. В дверь осторожно постучали. Гемфри, старый мажордом Ротса, доложил, что человек, которого ждали, пришел. Ведите его сюда. Подайте ром. Ротс присел в одно из кресел недалеко от Бейта. Вошел Якоб Мур. Он постарел и стал почти лысым, только по-прежнему густо курчавились бакенбарды. Мур поклонился почтительно, но светлые глаза его из-под припухших век смотрели холодно и настороженно. — Давно вы из Йоханнесбурга? — спросил Ротс, не отвечая на поклон. — Я пробыл там 2 недели, по указанию мистера Бейта, и вернулся вчера. — Но... И как там? Население города убавилось наполовину. Работают сталеплавильный завод и ружейные мастерские. Все прииски стоят. Из угольных копий действуют 3. Предприятия охраняются. Четкие ответы, видимо, понравились президенту алмазной компании, и он спросил чуть мягче, как перебрались сюда. Меня провели кафры. — Вы умеете с ними дружить? — усмехнулся Ротс. — Я умею с ними обращаться, — и добавил, словно процитировал самого сэра Сосиля. — С черномазами я разговариваю с помощью палки. Бесшумно вошел и поставил на стол серебряный поднос с бутылкой и рюмками Гемфри. Так же бесшумно он вышел. Ротс налил 2 рюмки, прокинул в себя одну, ткнул пальцем в другую. — Выпейте. — Благодарю. — сдержанно поклонился Мор и взял рюмку. Его рука чуть дрожала, как у алкоголика. — Садитесь, — сказал Ротс. — Садитесь, когда вам велят. — Пусть кафры снова вас проведут в Йоханнесбург. — Ваша задача — охранять предприятие. Да, — Да-да, именно охранять. — И один рудник. Ни одна угольная копь не должны быть выведены из строя. Бейт выделит вам в помощь несколько человек. Отдав это распоряжение, Ротс даже не взглянул на компаньона. Остальных подыщите на месте. Деньги получите завтра. Не жалейте их. Вознагражу вас щедро. Но помните, ни один рудник, ни одна копь, ясно? Ясно. Мур опять поклонился. Но позвольте, сэр, высказать одно соображение. Сейчас в Йоханнесбурге спокойно, и никаких мер к уничтожению предприятий не предпринимается. Однако при угрозе городу динамитные заряды могут быть заложены всюду почти одновременно при этих условиях. — Плевал я на эти условия, — перебил Ротс. — Условия должны создавать вы. Для того мы и посылаем вас туда заблаговременно. — Всюду. В охране каждого рудника у вас должны быть свои люди. Или такое вам не под силу? Я что-то начинаю сомневаться, справитесь ли вы с этой патриотической задачей. Лицо Мора напряглось, над брови взбугрились. — Я справлюсь, сэр, — глухо выговорил он.